Глава 16, в которой Катя узнает, как все обстоит на самом деле. Собственно говоря, направилась – это вовсе не означает «пошла». Нет, ноги у новой Катиной ипостаси были, равно как и руки, голова и все прочее. Причем на вид именно ее, Катины. Только вот ощущалось это тело настолько легким, почти невесомым, неосязаемым, что удобнее в нем было не ходить, в прямом смысле этого слова, а летать, или даже скорее перемещаться. Стоит подумать, что надо бы оказаться вон у той двери, и ты уже там. Так что на улице Катя очутилась быстро, если это можно было назвать улицей. Прежние дома, фонари, деревья, как до этого обстановка и люди в Ириной квартире, также казались нарисованными серыми карандашными штрихами. А новый мир все настойчивее давал о себе знать. И первым делом Катя почуяла его запах. Здесь пахло цветами. Ощутимо, но в то же время ненавязчиво. Запах не дурманил, не кружил голову. Он словно лишь намекал о себе, будто подсказывал. Здесь хорошо, здесь красиво, спокойно и сладко. А потом, в подтверждении музыки запахов, Катя услышала и обычную музыку. Нет, не так. Музыка была обычной лишь в том смысле, что являлась порождением звуков. Но сами эти звуки. У Кати, опять же, было еще слишком мало опыта в общении с этим миром, чтобы осознать и суметь выразить привычными понятиями, на что были похожи эти звуки и сотканная из них музыка. Но она была такой же, что и запахи, ненавязчивой, но очень красивой и спокойной. Вернее, успокаивающей. Только не в смысле убаюкивающей, а вселяющей в душу покой и умиротворение, надежду на радость и счастье. А еще этот мир был цветным и объемным, даже чересчур объемным. Судя по всему, в нем присутствовало более 3 измерений. Наверное, потому Катя и не могла поймать увиденное в привычном ракурсе, зафиксировать его в сознании. Зато Бабу-Ягу она увидела быстро. Впрочем, на сказочную крючконосую колдунью эта аккуратная, седенькая, чуть сгорбленная старушка походила мало. Скорее всего, и в первую очередь из-за доброй, чуть печальной улыбки и чистого, тоже очень доброго взгляда ясных серых глаз. «Ну, здравствуй, внученька», — сказала она. «Здравствуйте», — ответила Катя. «Вы ведь моя прабабушка Анна?» Она спросила это лишь, чтобы завязать разговор. Сомнений, что перед ней именно ее прабабушка, о которой ей рассказывала мама, которую она видела на старой семейной фотографии, а также на дисплее цифрового фотоаппарата после сеанса магии, больше не оставалось. «Да, Катюша, это я», — сказала прабабушка, и улыбка исчезла с ее лица. «Очень жаль, что нам пришлось встретиться именно здесь. Очень жаль. Тебе бы еще рановато сюда попадать. Ну, да что теперь сделаешь? Не сумела я предупредить. Пыталась, да вот помешал этот...» Старушка неприязненно поморщилась. «Кто помешал? Катипап?» Катя вдруг вспомнила, что именно Павел нажал на спуск фотоаппарата, вспышка которого отпугнула гостью. «И где мы сейчас? И почему вы...» «Почему я живая?» — опять улыбнувшись, перебила бабушка. «Потому что ведьмы не умирают. Не совсем умирают, как видишь. После той жизни мы попадаем сюда. Не бойся, этот мир не хуже. Он даже выше прежнего. Скоро ты все увидишь сама. Хоть и не должна была столь рано». «А все из-за него», — снова нахмурилась она. «Да, я говорю о Катипапе. Беспринципное создание. Ради своей выгоды готов пожертвовать всем, даже жизнью дочери. Что уж говорить о тебе. Использовал вас и выбросил. Да и то с толком использовать не мог. Лишь зря загубил. А я вот не сумела предупредить, чтобы ты с ним не...» «Это кто кого использовал?» — услышала вдруг Катя знакомый голос. «Кто кого погубил, старая ты склочница?» Увлекшись беседой с прабабушкой, она не заметила, как возле угла нарисованного дома появились 2 нарисованные человеческие фигуры — Леша и Павла. И вот теперь от них прямо на Катю и прабабушку Анну мчался Катипап в знакомом уже Кате взрослом облике и даже в том же самом потертом мятом пиджаке и дырявой шляпе. Пиджак был расстегнут, и его полы трепетали, словно крылья гигантской птицы. Катя не успела ни испугаться, ни вскрикнуть, как эти крылья накрыли вдруг ее и мир вокруг и внутри нее превратился в непроницаемую тьму. Катя опять, как в те разы, когда была заблокирована Катериной, не чувствовала, не видела и не слышала ничего. И лишь после этого сумела мысленно пискнуть: «Помогите!» «Все в порядке», — услышала она знакомый, но взволнованный и очень сердитый голос Кати папа. «Теперь в порядке. Успел». «Что? Куда успели? Где я?» — беззвучно и бесслезно заплакала Катя. «Вы убьете меня? Или уже убили, да?» «Что за чушь?» — еще больше рассердился Кати пап. «Почему я должен тебя убивать? Ты поверила этой вздорной старухе?» «Это моя прабабушка», — всхлипнула Катя. «Зачем ей меня обманывать?» «Прабабушка», — пробурчал Катипап. «Ну да, прабабушка. И что, она при этом не может быть вздорной? Еще как может. Если бы ты знала, как она меня и твоего...» Внезапно он запнулся, замолчал и продолжил уже вполне спокойно. «Впрочем, это долгая история и к настоящему моменту отношения не имеет. Главное, что я вовремя успел. Еще немного, и тебе бы оттуда уже не вернуться». «Прабабушка ни при чем, что я там оказалась», — поспешно заговорила Катя. «Я сама вышла из Ирки. Прабабушка Анна тоже об этом переживала». «Переживала она», — опять забурчал Катипап. «А ты тоже хороша. Чего тебе на месте не сиделось?» Но он вновь быстро сменил гнев на милость. «Впрочем, это даже к лучшему. Мы хоть поговорим с тобой спокойно и наедине». «А где я?» «В моем сознании. И лучше бы тебе тут и оставаться. Но мне теперь нужны все мои силы и способности, так что придется тебя снова подсадить к Ирине». «Но меня можно поместить в тело вашей дочери», — поспешила поделиться Катя своей идеей. «Что мы и сделаем», — одобрительно, как показалось Кате, сказал Катипап. «Только завтра. До тела еще нужно добраться». «Почему завтра, а не сейчас? Ведь Катерина, ваша дочь, ее же надо спасать. Что с ней могло случиться, вы не знаете? А почему прабабушка сказала, что вы нас использовали?» Катипап издал звук, похожий одновременно на волчий вой и на зубовный скрежет. «Вот ведь старая корга!» — прорычал он, но тут же сбавил тон. «Прости, не смог удержаться. Не понимаю, как можно все вывернуть наизнанку и выдавать за бесспорную истину». «Так вы нас не использовали?» «Тьфу!» — выдал в сердцах Катипап и надолго замолчал. А потом вдруг сказал: «В общем-то, да, использовал. В какой-то мере. Прости». «Что?» Если бы Катя сейчас в принципе дышала, она бы непременно задохнулась. «Так вы и впрямь хотели нас убить? Тьфу ты!» Опять сплюнул Катипап. «Тьфу, тьфу, тьфу! Дурак, сам виноват. Надо было сразу. Говорила же мне мама: сынок, врать опасно, сам когда-нибудь в свое вранье вляпаешься». «А мне мама говорила, что врать вообще плохо», — сказала Катя. «Я разве говорю, что хорошо? Собственно, я не очень-то и врал. Просто не все говорил. Но вижу, теперь никуда не деться. Придется рассказывать». И Катипап рассказал Кате, как все обстояло на самом деле. То есть это он утверждал, что на самом деле. Но Катя была теперь научена горьким опытом, что просто так доверять чьим бы то ни было словам нельзя. Разве что маминым и папиным. Но папа сейчас был далеко, а мама, хоть и близко, но помочь все равно ничем не могла. Оставалось выслушать Катипапа и попытаться понять или почувствовать, что в его словах правда, что не совсем, и по возможности догадаться, чего он не договаривает. Из рассказа Катипапа выходило, что колдуны, ведьмы, прочие мистические сущности и явления вовсе не являлись чем-то исключительным и редким. Когда-то, очень давно, они открыто жили среди людей, и мир был для всех по-настоящему общим. Но потом, в силу разных причин, в корень которых Катипап не стал углубляться, мир мистиков решил отделить себя от реального мира, что в общем и целом очень неплохо удалось. Впрочем, оба этих мира и по сей день были реальными, просто пересекались они исключительно редко. Что же касается более высокого мира, где чуть не осталась навеки Катя, то о нем Катипап и вовсе не стал ничего рассказывать, заметив лишь, что к настоящим событиям он прямого отношения не имеет. И вообще, придет время, волей-неволей в нем окажешься и сама все узнаешь. В нашем же мире было все устроено так, чтобы по возможности реже сталкиваться с мистическими жителями. Существовали места, подчас очень обширные, населенные исключительно ими, Но люди этих мест будто и не замечали. Взять тот лес, где обитали Катипап с Катериной. Люди знали, что он есть, но ходить туда почему-то никто не пытался. Если спросить кого напрямую, а почему ты туда не идешь? Может, там грибов море или вообще булки на деревьях растут? Человек, скорее всего, пожмет плечами и скажет, чего я там забыл, мне и других лесов хватает. А подумает при этом наверняка о том, что вроде бы кто-то говорил, что там опасно. То ли химию какую разлили, то ли вообще секретные испытания проводятся, то ли просто еще покойная бабушка говорила, что нечисто там и соваться туда не стоит. Ну ладно лес и Катипапово логово. Пусть там и еще какая-никакая нечисть потихоньку обитала. Были ведь и такие районы, где мистики жили довольно кучно, строили дома, дороги, возводили, хоть и редко, чуть ли не дворцы и замки. Пусть колдовство мешало людям их видеть, заставляло обходить и объезжать стороной, но ведь существовали спутники, аэрофотосъемка, космическая навигация и все такое. Их-то как обмануть? Оказывается, и через подобные устройства колдовство продолжало действовать на людей. Человек смотрел на снимок, даже видел на нем подобный район, но сознание его не захватывало, пропускало. Все равно как на рисунках-загадках для детей, где с первого взгляда видишь камни, деревья, цветочки разные, и лишь приглядевшись, начинаешь различать в изгибах ветвей очертания какого-нибудь зайчика или Деда Мороза. Только здесь колдовство не давало приглядываться. Другое дело, если создать специальную программу, загрузить ее в некое распознавательное устройство и с их помощью проанализировать снимок нужной области, тогда да, тут уже колдовство не поможет. Но для этого нужно знать, где и что искать. А кто же в современный технологический век будет на полном серьезе искать, где живут сказочные существа? Вот тут и оно. Да мистики и строили-то свои жилища аккуратно, стараясь не привлекать внимания. В основном где-нибудь в горах, в дремучих лесах, под прикрытием густых крон, а зачастую вообще под землей. А в последнее время многие из них и вовсе стали жить среди людей, маскируясь под них же. Некоторые из них для пущей маскировки, как ни странно это звучит, во всеуслышание объявляли себя колдунами и магами. В человеческом обществе, особенно на стыке веков, разводилось столько шарлатанов, причислявших себя к мистическому миру, что и настоящих представителей этого мира обычно принимали за самозванцев. Но это в рассказе Катипапа было лишь присказкой. Главным оказалось то, что, как и говорила уже Катя Катерина, самые сильные колдуны и ведьмы жили в Германии. Там у них была своеобразная столица мистического мира. И туда-то в свое время перебралась мама Катерины. А буквально вот-вот, через пару недель, должно было состояться назначение очередного правителя этого колдовского мира. На сей раз, по очень многим причинам и показателям, выходило так, что, скорее всего, такой верховной правительницей должна была стать именно мама Катерины. Разумеется, как и в нашем обычном мире, не все были единогласно расположены именно к этой кандидатуре. Претендентов на трон, пусть и не пожизненный, а временный, сроком на 7 лет, хватало. Но самой сильной из них была ведьма Кутияна, мощная, но очень уж вздорная и вредная колдунья. Весь мир для нее делился ровно на две части – я и все остальные. Причем вторую часть, по ее мнению, конечно же, составляли жулики, тупицы, ловкачи, хапуги, хамы и прочие ничтожества. Разумеется, Кутияна спала и видела себя на троне. Конечно же, она сгорала лютой ненавистью к маме Катерины. Ее бы воля, она бы постаралась извести ту буквально, уничтожить физически. Но сделать это тайно, незаметно, было попросту нереально. И уж подобное преступление привело бы ее совсем не на трон. Оставалась хитрость. Нужно было найти слабое место нынешней претендентки. И Кутияна его нашла. Таковым была Катерина. «Потому-то мы и прятались в лесу последние годы», — тяжело вздохнул Катипап, «подальше от чьих бы то ни было глаз и ушей. Но колдовство — штука такая, порой и вообще обходится без органов чувств». «И вас выследили?» — охнула Катя. «Вроде того. 100% уверенности не было, но я решил подстраховаться». «И пересадить сознание Катерины ко мне», — закончила эту мысль Катя. «Да. А что мне оставалось?» «Мне это казалось абсолютно безопасным. Ну, не совсем абсолютно, но с большой вероятностью. Тем более, как ты уже знаешь, я и сам решил все время быть рядом для подстраховки». «И что случилось?» Катерину все-таки нашли и выкрали?» «Похоже на то. Вероятно, кто-то вас выдал». «Но кто? Об этом знала только Ирина. Но она и сама поплатилась». «Она не поплатилась. Она сыграла роль приманки. Впрочем, выдала вас вряд ли она. Ведь ты же ничего такого не чувствовала, когда была с ней?» «Конечно, нет. А больше некому. Больше никто не знал». «Получается, что знал. Но это сейчас не первоочередной вопрос. Сейчас главное — найти и вызволить Екатерину. Интересно, Кутияна уже догадалась, что ошиблась?» «В чем? Разве она не похитила Катерину? И, кстати, почему вы медлите? Почему не хотите мчаться на выручку вашей дочери сейчас же? А вдруг ее убьют?» «Ну что у тебя все убийство на уме? Никто Екатерину не убьет. Во всяком случае, до назначения верховной правительницы. И по той же самой причине, почему Кутияна не может уничтожить мою жену. Да и после назначения. После даже еще опасней. Ну-ка, так разозлить саму правительницу, в руках у которой абсолютная власть. Так что и мы очень уж торопиться не будем. Ехать туда ночью гораздо опаснее, чем днем. А почему вы говорите, что Кутияна ошиблась?» «Потому что она украла лишь половину Екатерины. Тело-то у нее твое. Ну и что? Это имеет значение?» «Так труднее торговаться. Ведь моя жена, в смысле мама Екатерины, сразу поймет ху из ху и может поставить условия. Я, мол, согласна уступить претензии на трон, но с условием, если ты вернешь мне дочь целиком. Вероятность этого слишком велика, чтобы Кутияна стала так рисковать». «Вы думаете, Кутияна уже догадалась о своей ошибке? Хотя ей же наверняка Катерина сказала...» «Ой, вот Катерина ей как раз ничего подобного и не скажет. Скорее наоборот. Так запудрит голову, что Кутияна вообще не будет понимать, кого украла. Впрочем, увы, эта ведьма, хоть и редкостная негодяйка, но далеко не дура. Значит, она тоже станет искать настоящее тело Катерины?» «Вполне вероятно», — вздохнул Катипап. «Вполне. Так что мы завтра должны быть втройне, в 10 раз осторожней. А что мы будем делать сейчас? Вот это мы теперь с тобой и обсудим».